Глава третья. Каждые ворота в виртуальный мир открываются по-своему. Иногда в яркой вспышке, каскаде молнии, разноцветии радуг. Иногда во тьме, из которой прорастает мир. Необходимо преддверие, подготовка, ступеньки, по которым входишь в несуществующие пространства. Но творец этого мира переходов не признавал. Заключенная в гель-кристалл вселенная возникла вокруг Алекса мгновенно. Он стоял на берегу реки, широкой и неспешной, прямой, будто вычерченной по линейке, лениво катившей прозрачные холодные волны. По пояс в осоке, по щиколотку в воде, покрывающей мягкую, заболоченную почву. Шагах в 10 начинался лес, темный, хвойный. Он обступал реку, тянулся вдоль обоих берегов. Над уходящей к горизонту рекой, ровно по руслу, садилось солнце. Алекс не знал, где тут восток, а где запад, но был уверен, что сейчас именно вечер. Интересный мир. Похож на какой-нибудь детский игровой полигон. Того и гляди, вылетит дракон или вынырнет из воды русалка. Впрочем, если верить Ким, этот мир и создан ребенком. Пусть даже теперь ему 14-15 лет, но те, кто проводит много времени в виртуальности, взрослеют медленно. «Эдгар!» Алекс медленно побрел к лесу. Обитатель гель-кристалла должен быть рядом. Он не мог не почувствовать его появление. Значит, скрывается, разглядывает, решает, идти ли на контакт. В своей маленькой вселенной он царь и бог. Вышвырнуть Алекса прочь ему ничего не стоит. Но ведь парнишка не дурак. Должен понимать, что его микрокосм зависит от тех, кто держит в руках кристалл. Сильный удар или, к примеру, микроволновая печка, и наступит конец. «Эдгар, я знаю, что ты тут!» — снова крикнул Алекс. «Я не враг тебе!» Слово «друг» он все-таки предпочел не говорить. «Ким хотела, чтобы мы пообщались. Она передает тебе привет, Эдгар!» «Я здесь!» Алекс обернулся. В своем мире Эдгар мог выглядеть как угодно. Титаном 100-метрового роста, монстром, благообразным ученым, воином. Но он, похоже, предпочитал реальный облик, если этот термин подходил к тому, кто вообще лишен тела. Юноша лет 15, худой и нескладный, с бледной, незагорелой кожей, давно не стриженными черными волосами. Он был босой, одетый лишь в длинные ниже колен шорты и в очках. Антикварная вещица на его лице смотрелась более чем странно. «Меня зовут Алекс», — сказал пилот. «Я знаю». «Откуда?» «Ты же оставил мне входной канал. Спасибо». В голосе мальчишки не было тени иронии. Впрочем, и благодарности особой тоже. Таким тоном можно благодарить палача за обещание наточить топор поострее. «Хорошо, что ты в курсе», — Алекс улыбнулся. Ему не пришло в голову, что обитатель кристалла сможет снять информацию с детекторов внутри капитанской каюты. «Что ж, теперь уже ничего не поделать». «Значит, ты понимаешь, что Ким удалось выполнить ваш план?» «Выполнить?» — Эдгар усмехнулся. Сел на траву, скрестив ноги. «Если бы удалось выполнить, она сейчас работала бы на какой-нибудь тихой планете, про кристалл никто не знал, и через несколько лет я получил бы тело». Поколебавшись, Алекс сел рядом. Влажная почва неприятно холодила тело. «Но это ведь виртуальная сырость, от нее не заболеешь». «Если ваша история правда, то все так и будет», — сказал он. «На корабле Ким сумеет заработать деньги куда быстрее, чем на планете». «Почему я должен тебе верить?» — резко спросил Эдгар. «Почему?» «Сложный вопрос. Ты ведь специалист по генному конструированию?» Мальчишка неопределенно дернул плечами. «Какой ген отвечает за мои нравственные качества?» Эдгар улыбнулся от столь незатейливой проверки. «Это не один ген. У тебя активирован генный комплекс Зея Матушенского, так называемый Аристотеля Перрон. Он отвечает за повышенную правдивость и стремление к истине. Еще очень сильный поведенческий оперон, который усиливает родительский инстинкт. Подсознательно ты считаешь всех вошедших в круг твоих жизненных интересов своими детьми, нуждающимися в опеке и защите. Независимо от их возраста, реальных возможностей и желаний, кстати». Генный комплекс Камикадзе, впрочем, правильнее его звать Гастелло Аперон, Открыт он был все-таки русскими учеными. Делает тебя готовым к самопожертвованию. Есть еще несколько небольших изменений, но эти основные. «В кристалле может быть база данных, которой ты пользуешься?» — сказал Алекс. «Разумеется. А как ты собираешься меня проверить? Если я скажу то, чего нет в общедоступных информационных базах, ты никогда не узнаешь, правда ли это или выдумка». Алекс кивнул. «Да, ты меня убедил. Ладно. Поскольку ты знаешь, что я пилот-спец, то должен признать и то, что пилоты не врут». «Как правило, не врут», — мальчишка рассмеялся, сорвал травинку, сжал в зубах. «Я ведь все-таки вор, а ты честный гражданин». «Ты совершил побег, ты был лишен тела, и это несправедливо». «Но ведь при этом я украл кристалл, а он стоит дороже тысячи человеческих тел». «Что ты собираешься с ним делать, когда обретешь тело?» «Отошлю в лаборатории Эдема, пустым. Пусть кусают локти». «Тогда это не кража. Я не имею ни малейших причин выдавать тебя». Тощий мальчишка, не имеющий тела, долго смотрел вдоль реки, на солнце, что садилось, и все никак не могло зайти за горизонт. «Это слова. Только слова. Я не могу тебе верить. Я никому не могу верить». «Совсем никому?» Эдгар помолчал, прежде чем ответить. «Только Ким. Я ведь ей как брат. Или ребенок». Алекс закусил губу. «Не сердись на нее, парень». «С чего бы вдруг?» — фыркнул подросток. «Когда ты получишь тело, все переменится. Ты же знаешь, что я не умею любить. И буду только рад за нее. За вас». Взгляд, которым Эдгар наградил пилота, был красноречив. «Хотел бы я превратить тебя в жабу и раздавить». Он снова отвернулся, не делая попыток исполнить угрозу. «Черт, черт и черт!» Алекс вздохнул. Ко всем его проблемам добавился еще дерганный и ревнивый мальчишка, заточенный в гель-кристалле. «Ну, сделай это, если тебе станет легче. Ты ведь можешь?» «В своем игрушечном мире, да. А кто остановит твою ногу, когда ты раздавишь кристалл?» Алекс протянул руку, коснулся его плеча. Эдгар напрягся. «Я не собираюсь мстить тебе. Не собираюсь причинять зла. Но и Ким я отказывать не могу. Пойми, ведь она жаждет любви. Я постараюсь, чтобы наши встречи были как можно реже. Хотя не стану врать, они мне приятны». «Дай ей нейропереходник», — попросил Эдгар. «Я ее давно не видел». «Если у нее нет, дам свой, конечно же. Не сердись, парень. Рабам не положено сердиться». Алекс почувствовал, как закипает злость. «Не на Эдгара, конечно же». «Мальчик, то, что с тобой сделали, мерзость и преступление. Я постараюсь вам помочь». «Может и мерзость», — парнишка медленно повел рукой, и солнце вдруг стало стремительно исчезать за горизонтом. «Только это самое обычное дело в галактике. Все творят рабов. Крепкие руки, острый взгляд, цепкий ум, красивое тело. Что еще нужно от раба? Ах, да, преданность. Ну так усилить потребность в вожаке несложно, а от меня не требовалось тело, потому его и не оставили». И просчитались. «Да, преданность, послушание, покорность — это все предмет биохимических реакций. Я потерял тело, но зато избавился от невидимых цепей». «Почему ты выбрал себе этот облик, мальчик?» «Я был бы сейчас именно таким. Мне удалось найти свою генную карту, и я восстановил внешность». «А очки?» Эдгар потрогал тонкую дужку, коротко ответил. «Близорукость. Сильная». «Никто в мире не носит очков. Это простейшая коррекция». «Мне нечего корректировать, пилот». Было уже темно. В небе вспыхивали звезды. Алекс запрокинул голову, рассматривая созвездие. Мерцал над головой Южный Крест, чуть поодаль Секстан, подзорная труба, дельфин. «Я не выдам тебя», — сказал Алекс. «Гель-кристалл будет оставаться в моей каюте, там единственный терминал, обеспечивающий ему нормальное подключение. Ким в любой момент сможет входить в твое виртуальное пространство, и я попрошу ее делать это почаще. Ты можешь свободно пользоваться информацией из корабельной сети, вот только доступ к внутренним видеокамерам я закрою. Пожалуй, я их просто отключу». «Почему?» «Эдгар, поверь, это неприятное ощущение, что за каждым твоим шагом кто-то наблюдает». «Тебе решать. У меня найдется чем заняться, это мощный кристалл. Уверен, ты собрал себе неплохую библиотеку». Едва заметный в темноте Эдгар кивнул. «Да, очень неплохую». «Ты действительно хороший генный конструктор?» Парнишка усмехнулся. «Да». «Расскажи мне про Ким. У нее странная специализация, верно?» Эдгар помолчал, прежде чем ответить ровным и спокойным голосом. «Пилот, весь мой мир — фикция. Островок организованной информации, запрессованный в квазиживой жиже. Нет ни меня самого, ни этой реки, ни этого неба. Единственное, что у меня есть — информация. И я очень осторожно ею делюсь. Мы поговорим о Ким, если тебе это так интересно. Но не сейчас». Алекс встал с травы. Брюки промокли, в ботинках хлюпала вода. «Я понимаю тебя, парень», — серьезно сказал он. «Но поверь, я тебе не враг. И если уж на то пошло, я тоже островок информации, запертый в жиже под названием мозг. У тебя все будет хорошо». «Удачи, пилот», — ровным голосом сказал Эдгар. Помедлил и добавил. «Ты можешь заходить ко мне. Иногда». «Спасибо. Я буду заходить. Иногда». Он напрягся, вырываясь из тьмы летней ночи, оставляя нескладного парнишку на берегу геометрически прямой реки. Виртуальный мир померк. Ким смотрела на него, сидя в кресле. Она оделась и вновь выглядела прилежной школьницей, а не страстной гитерой. Алекс не знал, рад ли он этому, но в любом случае так было правильнее, учитывая наблюдающего за ними из своего заточения Эдгара. «Как он?» — быстро спросила Ким. «Нормально», — Алекс стянул с головы повязку. «Жив и здоров». «Убедился, что я не врала?» — требовательно спросила Ким. Крошечный глазок оптического датчика под потолком каюты. «Ты не врала», — сказал Алекс, вкладывая в свои слова всю убежденность, которую смог найти. Но он очень расстроился. «Почему?» «Из-за того, что у нас с тобой только что было. Эдгар и сейчас наблюдает за нами через датчики каюты». Ким поморщилась. «Эдгар, это глупо!» — звонко выкрикнула она. «Брось ревновать!» «Ким, он не может ответить», — мягко остановил ее Алекс. «Знаешь что? Ты сейчас пойдешь к нему, поговоришь, и вы решите все недоразумения. А я посплю. Хотя бы пару часов». «Ты поможешь ему, Алекс?» — требовательно спросила Ким. Он подумал, прежде чем сформулировал ответ. «Ким, эта история чудовищна. Разумеется, я считаю своим долгом помочь парнишке, с которым обошлись столь гнусно». Девочка кивнула, успокоенная. «Войди к нему», — повторил Алекс, — «если ты сама не хочешь спать». «Я потерплю», — быстро сказала Ким. «Я могу не спать неделю». «Знаю. Я тоже, но не вижу в этом необходимости». Больше не обращая внимания на Ким, он скинул халат, вытянулся под одеялом, посмотрел, как девочка торопливо натягивает повязку нейротерминала. Что же ему делать, черт возьми? Во что он влип? Всего лишь несколько бессвязных подозрений, которые невозможно проверить. Косвенные улики, говоря юридическим языком. И томительное ощущение обмана. Ким вздрогнула, ее тело вытянулось и застыло. Смешно торчали тонкие ноги, правая повисла в воздухе, не касаясь пола. «Ким, во что ты влипла?» Эдгар прав, он скован. Незримыми биохимическими путами, заставляющими его оберегать тех, кто рядом. Он не умеет любить, но разве это заметно по поведению? Пилоты – идеальные капитаны. Их власть зиждется не на силе и авторитете, а на любви экипажа. И это правильно. И он сам рад тому, что в него вложена тысячелетиями выстраданная человеческая мораль. Это путы и одновременно подарок. Не надо стараться стать лучше, все дано заранее. Он не может предать Ким. Он не может позволить себе решить смутные подозрения самым простым и естественным образом – вырвать из гнезда гель-кристалл и вручить офицерам безопасности ногами змееносца. Ему остается лишь ждать и надеяться, что подозрения беспочвенны, совпадения случайны, а внутри кристалла таится испуганный подросток, мечтающий обрести человеческое тело. Алекс закрыл глаза и заснул. Он будет спать ровно 2 часа. Меньше, чем рекомендовано, но все-таки вполне достаточно для модифицированной нервной системы. Гамма-змееносца не имела пригодных для жизни планет. Одна планета обугленным камнем вращалась у самой звезды. Вторая, нерожденное светило, холодным газовым комом патрулировала границы системы.